Глава 4. Дикая нежность. Артем. Я ждал этого момента с той самой поры, как впервые в жизни порвал в ней презерватив. Наш первый секс до сих пор сравниваю с безумием, уносящим в космос. Уже тогда я хотел продолжения, такого же яркого, неистового, упоительного. И оно было таким каждый раз, как только мы соединяли наши тела в одно целое. «Что здесь?» Елена, хмуря брови, заинтересованно трясет коробочку рядом с ухом. «А что бы ты хотела в ней увидеть?» Улыбаюсь, присаживаясь рядом с ней. Ее взгляд мгновенно наполняется тревогой и отчаянием. Прикусывает нижнюю губу, словно не знает, с чего начать изливать душу. «Не молчи». Обнимаю за плечи свою девочку и прижимаю к груди. Крепко, едва позволяя ей дышать. Глажу ладонью затылок. «Что тебя тревожит?» «Я же сказал, что никому больше не позволю становиться между нами. Сегодня мы с братьями поставили отцу ультиматум. Высказали втроем все «за» и «против». Добились равноправного раздела семейного бизнеса. Теперь мы соучредители, а не простые рабочие. Лео отказался от брачного контракта, порвал отношения с бывшей невестой, летит в Россию за Дианой, твердо намерен на ней жениться. — Она улетела? — А как же? Почему? Пытается отстраниться, взглянуть на меня. «Тише, Лен!» Покрываю поцелуями ее висок и щеку. Успокаивается. «Вы очень импульсивные девушки. За вами нужен глаз да глаз. Не волнуйся, он вернет твою подругу обратно, только в качестве своей жены». «А Вика? Она где?» «У них со старшим братом, похоже, начался медовый месяц. Хрипло хохочу. Целую в макушку свою любимую Багиру. Я готов деда до конца жизни носить на руках за такой прекрасный и бесценный подарок. Значит, твой отец не станет больше вмешиваться в наши отношения?» «Нет. Пусть привыкает к мысли, что ему пора бы уже становиться дедом. Одно кривое слово в твой адрес — и я без сожаления начищу ему лицо, как Майклу». «Артем, ты не можешь так говорить о родном отце!» — изумилась Елена. «Маленькая, я едва тебя не потерял из-за его гнусного поступка. Так что мое уважение он должен заслужить. И твое тоже. Может, вернемся к предыдущему вопросу, на который ты мне так и не ответила? Что бы тебе хотелось больше всего на свете, любимая?» «Хочу подарить тебе сына». Не раздумывая, дрожащим голосом пролепетала и вцепилась в меня так крепко, словно мир рухнул под ногами, а я — ее последняя надежда на спасение. «Только так я смогу тебя отблагодарить за твою любовь. Прости меня, я натворила столько глупостей, я больше не...» «Я хочу, чтобы ты оставалась собой». Прерываю ее. «Иначе ты станешь скучной, хоть и правильной занудой. Уверена, что хочешь подарить мне наследника?» Согласно кивает головой, прижимаясь еще сильнее, практически оплетает собой мое тело, соприкасается лбом с моим. «Может, все-таки дочку?» Довольная улыбка не сходит с моего лица. «Я бы назвал ее Ритой в честь моей двоюродной сестры. Она заслужила такой подарок». «Хочу мальчика, еще одного настоящего мужчину, как ты, чтобы, глядя на сына, я помнила каждую нашу с тобой жаркую близость, окутанную страстью, какой у меня никогда в жизни не было. Я люблю тебя, Темка, очень сильно люблю». Нежно целует в губы, зарываясь пальцами в мои волосы. Меня так часто в детстве называла Мари. Не зря дед тебя выбрал для меня, ой, не зря. Ты писать случайно не хочешь? Может, сходишь в туалет? Спрашиваю невзначай, падая с ней на кровать, заваливая свою девочку на спину. Хочу, но потерплю, я еще не видела подарок. Там и посмотришь, любовь моя. Не тяни, нервы у меня не железные. Лена прищурилась, впилась в меня пытливым взором. «Артем?» — вопросительно протянула. «Что значит, Ритка заслужила? Почему я должна пописать сейчас?» «Что? О, Боже!» Ее осенило за доли секунды. Приподнимаюсь слегка, позволяя Елене дрожащими пальцами открыть бирюзовую коробочку и извлечь из нее тест на беременность. «Ты знал?» — потрясенно открывает рот, затем прикрывает, часто моргает, прогоняя слезы. «С каких пор ты знал и молчал?» «Лен, ты сбежала. Я не успел сообщить». Ритка подсунула обычные витамины. Это была ее личная инициатива. Я не знал, пока она не призналась сама. Я всего лишь верил в положительный результат. Анализы в клинике подтвердили твою беременность. Думал, как лучше тебе сообщить. Хотел сделать сюрприз. Жалеешь? Теперь я задыхаюсь, судорожно ища понимания в ее влажных глазах. Сердце трепещет так быстро, словно поднятый на матче скоростного крейсера флаг. Она смотрит задумчиво, пронзая взглядом сердце, раскурочивая в нем дырку. — Ну не молчи же ты, маленькая, не рви душу! — молю ее осипшим голосом. — Не буду, — растягивает, наконец, счастливую улыбку, добавляя. «Однажды ты сказал, что занятие сексом на полный мочевой пузырь лишь усиливает возбуждение женщины. Хочу проверить, правда ли это?» «Лен!» Протестуя, пытаюсь подняться с нее, но она обвивает меня руками и ногами, не позволяя сдвинуться ни на миллиметр. «Давай с этим повременим пока, а? Я хочу убедиться, что с тобой и с плодом все в норме, только потом мы сможем». «О, святые угодники! Ты серьезно? Лишаешь меня секса из-за беременности?» Облизнув губы, возмутилась она. «Ну уж нет. Раздевайся. Беременным женщинам отказывать нельзя. Плохая примета, Гаур. Нужно беречь рога». «Лен, я могу сорваться. С тобой ванильный секс невозможен». «Звони Рите!» — рыкнула приказным тоном. «Зачем?» Сглатываю нервный комок. Чувствую, как жилка под правым глазом пускается в пляс. «Чтобы поблагодарить ее, а еще не мешало бы промыть тебе мозги!» «Маленькая, прошу!» Взмолился, как только член принял боевую готовность и потерся о ее бедро сквозь ткань брюк, одаривая меня острым возбуждением. «Я бы давно исполнил наше общее желание, если бы не этот чертов страх навредить необузданным сексом маленькому существу в ее нутре, нашему ребенку. Пожалуйста, просто сделай это нежно», — прошептала так сладко и откровенно, заглядывая с необыкновенным трепетом в мои глаза, что я не смог устоять. «Черт, не смог, мать ее!» «Елена!» «Я буду осторожен», — шепчет Артем в мои приоткрытые губы, опуская руку на ложбинку между грудями. Целует мягко и неторопливо, затем отстраняется. Блуждающий по моему телу хмельной взгляд обжигает, вынуждает соски затвердеть под тонким хлопком майки. Чувствую, как тысячи острых иголочек прошивают обе тугие бусины. Нетерпеливо ерзаю попой под ним, забираюсь руками под резинку штанов, сжимаю пальцами его упругую задницу. Он довольно улыбается, сдерживая порыв сорвать с меня последнюю преграду из одежды. Хнычу. «Я буду действовать медленно, маленькая. Хриплый проникновенный голос обволакивает сознание, накрывая волной невероятного наслаждения. «Не провоцируй меня, это бесполезно. У тебя ничего не получится», — заверяет, обездвиживая мой таз, прижимая его твердым пахом к кровати. «Это точно ты? Тебя случайно не подменили?» Поражаюсь его выдержке, зная, каким он может быть темпераментным и несдержанным. «Завтра решаем вопросы с твоим временным трудоустройством, занимаемся легализацией и подготовкой к свадьбе. А еще...» Ухмыляется, глядя хитрым взглядом в мои глаза. «Организацией моего мальчишника. Пожалуй, я поручу это Алексу. Он знает толк в таких делах. Пойдешь отмечать без трусов?» Недовольно хмурюсь, уже начиная ревновать. «Как и обещал, мое слово нерушимо, Лен», — невозмутимо произносит. «Не боишься гнева беременной женщины?» «Тебе нельзя волноваться. Ритка скрасит твой девичник, хорошо?» «Ты гад!» — надуваю губы, щипая его за ягодицы. «Ай!» — морщится Артем, сжимая мышцы под моими ладонями. «Это было больно!» «Смотри, как бы джинсами не натер мозоль на причинном месте, герой!» «Уже передумала заниматься любовью?» «Нет, конечно, не дождешься!» «Отлично!» — обнажает белоснежные зубы в улыбке. «У меня для тебя кое-что есть!» Артем ненадолго отстраняется от моего тела, чтобы сбросить с себя одежду. Приподнимаюсь на локтях, с интересом наблюдая за ним. Люблю смотреть, как он это делает. Как-то по-особенному, по-мужски, обнажая уверенными движениями идеальную спортивную фигуру. Достает из кармана обещанный сюрприз. «Смотри, какая прелесть!» Наткнулся на сайте и не мог устоять перед соблазном. В воздухе виснет, зажатая между его пальцами, золотая цепочка, на ней колышется необычный кулон. Профиль золотисто-черной багиры с огромными зелеными кошачьими глазами, инкрустированный драгоценными камнями. Ох! Все, что я смогла произнести, охваченное красотой изящной вещицы. Цаварит. Мелкие бриллианты и черные сапфиры. Она отражает твою сущность, милая. Медленно одевает мне на шею и застегивает. Я почти не дышу. Мне никто никогда не дарил такую роскошь. Артем. Сама не знаю, о чем хочу спросить, утопая в его темнеющем взгляде, наполняющемся желанием. Целует медленно губы, притягивает за спину к себе, усаживает, смотрит на меня с обожанием. Ты не запретишь мне дарить тебе достойные подарки? Это мелочи по сравнению с тем, что я могу от тебя получить взамен. Чувствую себя необычайно счастливой от того, что могу сводить такого мужчину с ума, от того, с какой нежностью он кладет ладонь на мой живот, при этом проникая взглядом в глубину души, согревая ее своей любовью. Читаю о ней в его глазах. Желанный ребенок — это все, что мне нужно знать, чувствовать. И пусть время замирает вокруг нас, когда мы находимся рядом.